Логово Касамбы. Она очутилась в своем кошмарном сне. Перед ней раскинулась огромная пещера, заполненная водой. Именно эту пещеру она видела в своем повторяющемся сновидении. Именно в эту воду она вступала, начинала плыть, а потом... Потом со дна появлялось нечто, монстр, чудовище, гадина, которая хотела пожрать ее. «Касамба», — вспомнила она. Чудовище дальмеков, которое охраняет вход в царство мертвых. Монстр, обитающий в огненном озере. Страшилище, которому демоны сбрасывают души грешников. «Ира, что ты видишь?» — услышала она далекий голос Роберта. Склонившись к отверстию, она рассказала о пещере, заполненной водой. «Мне кажется, что тебе лучше вернуться», — сказал Роберт. «Я беспокоюсь за тебя». «И я тоже!» — крикнул Андрей. «Ирочка, не предпринимай ничего, возвращайся, мы попробуем отодвинуть валун, чтобы пройти в левый туннель. Ира, ты меня слышишь?» Внимание Ирины привлекли всплески воды. Она заметила Валеру Папандопола, который пробовал босой ногой воду. Папандопола находился на расстоянии 80 метров, он не видел Ирину. Скорее всего, докторант был уверен, что победил всех противников и находится в пещере в полном одиночестве. Татищева притаилась. Валера не должен ее увидеть. Велев замолчать Роберту и Андрею, которые звали ее через отверстие в скале, она следила за Папандопола. Тот, зажав в руке туфли, ступил в воду. Сначала боязливо, а потом с явным наслаждением. «Водичка-то теплая», — сказал он громко и обернулся. Ирину он опять не заметил. Папандопола поплыл. Ирина видела, как он загребает правой рукой, держа в левой свою обувь. Ирина подошла к берегу. Прозрачная вода, разноцветная галька. Вода на самом деле в подземном озере была теплая. Ирина пощупала ее рукой. Правда, от нее слегка попахивало нефтью. Видимо, где-то недалеко крупное месторождение. Да, все как в ее сне. И чувство, как будто она посещала эту пещеру когда-то, но ведь Ирина никогда не была здесь и не могла быть. Тогда каким же образом она увидела это место во сне? Валера, фырча, доплыл до поворота, пещера уводила вправо. Ирина вдруг услышала странный клокочущий звук. Замер Папандопола, явно к чему-то прислушиваясь. Слабое эхо прокатилось под сводами. Ирина присмотрелась. «Да нет же. Это все ее глупые страхи. Ей нужно следовать за Валерой, ведь по-другому она не попадет к сердцу тьмы. А что, если Папандопола поступит с ней так же, как поступила его драгоценная мамочка? Нужно нагнать его, чтобы он не успел поджечь озеро. Хотя у него, насколько знала Ирина, не было зажигалки». Она погрузилась в теплую воду. Сначала по щиколотку, затем по колено и, наконец, по горло. Она сама себе внушила непонятные ужасы. Вода в подземном озере приятная, обволакивает все тело, создается впечатление, как будто она где-то на море. Ирина поплыла. Нет, зря она себя пугала. Вбила в голову, что это озеро похоже на ее кошмарный сон. Папандопола скрылся за поворотом пещеры. Ирина убыстрила темп. Снова повторился клокочущий звук, словно чудовище издает рык под водой. Не нужно думать о плохом и забивать голову глупостями. Жалко, что здесь нет Роберта или хотя бы Андрея. Ирина оказалась у поворота и от изумления на секунду перестала плыть. Перед ее глазами предстала великолепная и грандиозная картина. На берегу, который находился от нее метрах в 100, возвышалась огромная скала. Пещера раздалась вширь, превратилась в огромное пространство. На скале Ирина заметила какие-то изваяния. От вершины скалы ввысь уходили странные сооружения, которые более всего напоминали древнее подобие лифта. Ну да, подъемники, которые ведут куда-то вверх. И Ирина слышит рокот воды, но не в пещере, а где-то далеко, скорее всего, снаружи. На берегу же она видела то ли овраг, то ли пропасть. В пещере было светло, и свет шел от еще одного чудесного изобретения индейцев. По всему периметру стены пещеры были опоясаны своего рода желобками, в которых мерно горело пламя. Стены представляли собой живой, колышущийся огонь. Это было незабываемое и внушающее трепет зрелище. Индейцы, скорее всего, создали некую систему освещения. В желобки непрестанно капало топливо, наверное, та же нефть, месторождение которой было где-то рядом. И так на протяжении уже многих столетий. Колоссально! И тут произошло нечто страшное. Как и в ужасном сне Ирины, из глубины стали подниматься пузыри. Ее в ногу вдруг задело нечто скользкое, то ли плавник, то ли хвост. Ирина едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Чудовище! Неужели на нее сейчас нападет подводное чудовище? Да нет же! Кто здесь может обитать? Крокодилы не живут в пещерах. Тут вообще никого не может быть. Касамба. Касамба вернулась. Ирина поплыла изо всех сил. Папандопола был у самого берега, и вдруг он вскрикнул. Ирина увидела, как из прозрачной воды около Валеры на секунду показалось серое блестящее тело. Затем это нечто опять ушло под воду. Ирина зажмурилась. Это что, иллюзия? Галлюцинация? Или правда? Судя по тому, что Папандопола заорал, как резанный, это была сущая правда. Он уже почти выскочил на берег и побежал, смешно разбрызгивая воду. Ирине стало не просто страшно, а жутко. Неужели она станет добычей подводного монстра? Нет смысла возвращаться. Назад плыть дальше, чем вперед. Татищева легла на воду. Не нужно шуметь и привлекать к себе внимание. То, что находится под водой, не должно кинуться на нее. Ирина снова увидела изгиб серого блестящего тела и изумилась. Каких же размеров должно быть это животное? Никак не меньше 6-7 метров. И кто это? Крокодил? Нет, кожа была гладкой, а не похожей на панцирь. Черепаха? Нет же, скорее это напоминает гигантскую змею, анаконда. Ирина похолодела. Огромная змея, которая обитает в воде, но как она здесь очутилась? Какая разница, как? Нет, и анакондой это животное не может быть. Ирина видела некое подобие лапы, точнее, нечто похожее на перепончатые когти. Огромный доисторический угорь, варан, ящерица или монстр, подобный лохнесскому? Татищева ощутила, как под водой что-то пронеслось. Так и есть, чудовище совсем рядом. Оно приглядывается к ней, пытается понять, с чем имеет дело. Еще бы! Его покой не тревожили почти 500 лет. Страшилище отвыкло от людей и, наверное, не знает, что должно делать с этими странными существами. Если это чудовище не попадает ни под одну из категорий, надо признать, что это и есть касамба. Касамба, которая охраняет вход в подземный мир. Ирина чувствовала, что сейчас расплачется. И почему она не послушалась Роберта и Андрея и решилась плыть по озеру? Нужно было остаться. Ее снова задело что-то скользкое. Боже! Да у нее же содраны локти до крови от того, что она пробиралась через отверстие в стене. И монстр наверняка кружит около нее, потому что чует кровь. Ирина осторожно попробовала снова грести. Нужно как можно быстрее оказаться на берегу, до него недалеко. Она видела Папандопола, который спускался во враг. Прошли томительные 10 или 15 минут. Касамба кружила рядом, очевидно, чудовище, пыталась сообразить, что ему делать. А вдруг оно сейчас нападет? Ирина с огромным облегчением ощутила под ногами гальку. Она встала на дрожащие ноги. В этот момент из воды поднялось что-то похожее на щупальце. Ирина вскрикнула и изо всех сил бросилась к берегу. Это щупальце, как бревно с оглушительным плеском, обрушилось на то место, где она находилась секунду назад. Ирина упала и, не давая себе опомниться, опять поднялась на ноги и буквально бросилась на берег, отбежав как можно дальше от воды. Щупальце с шумом скрылось под водой. Затем мелькнуло серое тело, чудовище ушло на глубину. Вдалеке мелькнула голова, как показалось Ирине. Узкая, как у плезиозавра в фильме BBC «Прогулки с динозаврами». Но откуда же у этого чудовища щупальца? Это что, спрут? Но спруты не живут в пещерах. Да и она не видела на щупальце присосок, это была гладкая поверхность. Ирина вздохнула глубоко, радуясь тому, что пережила кошмарный сон. Она отошла еще дальше от воды и приблизилась к оврагу. Папандопола, привлеченный шумом, который создала Касамба, вылез из оврага и уставился на Ирину. «Какая же ты настырная, Татищева!» — сказал он зло. «Значит, тебе удалось добраться и сюда. Прими мои, так сказать, самые искренние поздравления!» «Валерий!» — произнесла Ирина, опасаясь подходить к Папандопола. «Вы и ваша матушка стали причиной гибели человека!» «А мне плевать!» — рассмеялся Валера, и Ирина заметила, что его лицо исказило злоба. Он явно был готов к нападению. «Мне безумно жаль, что чудовище не слопало вас. Может быть, вы хотите еще раз искупаться? Я думаю, вам пора освежиться!» — Папандопола бросился к Ирине. Татищева поняла. Он хочет заставить ее вернуться в воду, в озеро, где ее ждет монстр. Ирина толкнула изо всех сил Валеру. Он вцепился в нее, но, закачавшись на краю оврага, полетел вниз. Много увечий это падение ему не причинило. Папандопола приземлился метрах в пяти от нее. Он застонал и потер ногу. «Чертова баба! Ты мне ногу сломала! Я не могу идти!» Валера попытался подняться, но не смог. Он прокричал: «Ну помоги же, или ты так и будешь пялиться на меня с видом победительницы!» Ирина смотрела, как он лежа на камнях морщится от боли. Она внезапно заметила рядом почерневшие человеческие кости. Приглядевшись, она поняла, что весь овраг, который тянулся на десятки метров, усеян костями. То, что она приняла за камни, на самом деле было черепами. Их тут сотни, если не тысячи. Поверхности земли почти не видно из-за обилия человеческих останков. Значит, дальмеки приносили здесь свои жертвы. Но кому? Чудовищу Касамбе? «Помоги!» — продолжал стонать Валера. «Черт, да тут сплошные кости! Ирина, будь человеком, черт возьми! Я сломал левую ногу! Вернее, ты мне ее сломала! И ты бросишь меня здесь умирать? Бессердечная дрянь, а еще смеешь упрекать меня и мою мать в чем-то! Ладно, мы с тобой всем поделимся, только помоги!» Ирина, поколебавшись, спустилась вниз. Старые кости легко ломались под ее ногами. Темные камни вылетали из-под кроссовок. Папандопола лежал на боку и протягивал к ней руки. Ирина заметила его хитрый взгляд слишком поздно. Он уже вцепился в нее руками и крепко сжал. «Ну что, дура, решила мне помочь?» – прошипел Валера. «Не советую тебе оказывать помощь сопернику по поиску сокровищ, Татищева!» Он грубо развернул ее и швырнул в чрево оврага. Ирина, не удержавшись на склоне гигантской воронки, полетела вниз. Валера, подскочив на ноги, полез наверх. Он действительно прихрамывал на левую ногу. Ирина, пролетев несколько метров, больно упала на кости. «Пусть Папандопола пожирает чудовище. Она ему теперь ни за что не поможет. Они с мамочкой и профессоршей просто чокнутые, готовы на убийство ради достижения цели. Теперь она уверена». Что бы Валера ни говорил, именно он и убил Венденяпина, выстрелив в него отравленной стрелой, и своего отца, профессора Иваницкого, швырнув старика в бездонный колодец. Точно так же, как он сейчас сделал это с ней. Наверное, прикинулся простачком, указал на дно, сказал, что там что-то блестит или светится. Любопытный профессор склонился над колодцем, и Валере потребовалось только подтолкнуть его. Ирина поднялась на ноги. В руках у нее была зажата мелкая галька. Ирина бросила ее обратно на склон оврага. Затем, присмотревшись, увидела слабое мерцание. Ирина подняла один из камней.